571, ноябрь, 12. Психическая энергия дается в распоряжении каждого человека. В человеке, безнадежно впавшем в уныние, она убита унынием. В человеке, испуганном страхом. В человеке, раздраженном раздражением. Так допускаются людьми многие чувства и эмоции, убивающие силу всеначальной энергии. Чем больше времени властвует отрицательное чувство, тем больше урона наносится огненной энергии. Длительное подавление ее может вызвать явление живого мертвеца. Можно невежественно расточить эту чудесную силу, но можно и сознательно накапливать ее. Молчание, спокойствие, мужество, равновесие, устремление к иерархии света будут лучшими накопителями, а также и все прочие положительные качества духа. Накопителем ее является также и труд светоносный. Труд подневольный, ненавистный и проклинаемый накопителем не будет. Многие возвышенные и светлые чувства, и особенно любовь, мощно собирают огонь. Огненной силой любви творятся великие дела.